Глава шестая. Патрисо, сторож, который дежурил у входа со стороны садов, с тревогой огляделся. «Проходите скорей, Дон Пьерино. Нельзя, чтобы вас увидели. Если заметят, что я впускаю вас, да еще в вечер премьеры, мне не поздоровится. Поторапливайтесь, вы же знаете, куда идти». Дон Пьерино улыбнулся. Он был счастлив, как ребенок в кондитерской. С неожиданной ловкостью, подтянув свою рясу выше лодыжек, быстро вбежал по главной лестнице, сначала повернул направо, потом свернул в коридор балконов и стал подниматься по узкой лесенке, которая вела на подмостки. Там он остановился на маленькой площадке и протиснулся в нишу, из которой мог видеть с одной стороны коридор, куда выходили двери артистических гримерных, и лестницу, по которой актеры поднимались на сцену, а с другой почти всю сцену. Ему приходилось вытягивать шею и вставать на цыпочки, чтобы взору открылся великолепный вид. Он стоял лицом к зрителям, будто был рядом с певцами, но при желании мог видеть и непрерывный труд за сценой. Священник задержал дыхание и приготовился наслаждаться своим, в кавычках, вечером. Правда, программа, честно говоря, не отвечала его вкусам. По мнению Дона Пьерино, сельская честь и паяцы по-своему очаровательны. Но это не главное. Безусловно, сегодня он вновь услышит небесный голос Арнальдо Веци, величайшего тенора в мире. Он, несомненно, звезда сезона. В этот вечер он выбрал для себя партию Канио в паяцах. Не самый лучший выбор. Дон Пьерино предпочел бы услышать Веци в операх Пуччини. В них все оттенки его голоса нашли бы себе идеальное применение. Но ни одна из этих ролей не была столь значительна, как партия Канио, и священник догадывался, что причины выбора именно в этом. Партитура оперы Леонкавалло позволяла Веци петь практически все время одному. Никто его не затмевал, он был хозяином положения на сцене. В зал вошли оркестранты, раздались аплодисменты. Зрители театра Сан-Карло любили музыкантов театрального оркестра и называли их профессорами. Этот оркестр был одним из лучших в Италии, возглавлял его дирижер Марио Пелози, строго придерживающийся авторской интерпретации произведений. Три удара дирижерской палочки по пульту. Руки Пелози взметнулись в воздух. Спектакль начался. Мраморную лестницу покрывала ковровая дорожка из красного бархата. На верхней ступеньке Ричарди, не останавливаясь, шепнул Майоне, чтобы тот послал полицейских заблокировать все входы, главный и служебный. Ни один человек не должен покинуть театр. Крошечный управляющий провел их сначала по служебному коридору, затем по узкой лесенке и остановился на маленькой площадке, куда выходила одна дверь слева и две спереди. Справа открывался еще один коридор, в котором виднелось еще несколько распахнутых дверей. «Здесь», указывая на маленькую дверь слева, сказал герцог, «находится кабинет директора сцены. Дверь впереди ведет в комнату дирижера оркестра. А там... такая трагедия. В нашем великом театре». Ричарди огляделся, желая мысленно отметить и запомнить как можно больше подробностей. Дверь, на которую управляющий указал в последнюю очередь, была снята с петель. На полу валялись обломки дерева, засов, почти полностью сорванный, висел на двери и уже ничего не запирал, хотя был задвинут. На косяках были хорошо заметны повреждения. Судя по положению ручки и характеру деформации задвижки, дверь взломали снаружи. Перед ней комиссар увидел разноцветную толпу. Паяцы, сицилийцы в народных костюмах своего острова, калабрийские крестьяне, орликин, Коломбина. От этой пестроты заребило в глазах, заболела голова. К тому же в комнате было очень жарко в тяжелом пальто. «Кто выломал дверь?» — спросил комиссар. «Я», — ответил высокий толстяк с растрепанными рыжими волосами. «Я Джузеппе Лазио, директор сцены». «Кто вас позвал?» «Мы. Мы принесли сюда костюм, стучали 5 минут, звали, но нам никто не ответил», — заявила внушительного вида женщина средних лет в синем фартуке. На шее у нее висели большие ножницы на ленте. Рядом с ней девушка с трудом удерживала в руках вешалку с костюмом паяца, очень пестрым и просторным. «Пусть все остаются на местах, пока я не выйду из комнаты. Майоне, проследи за этим». Майоне хорошо знал, что надо делать. Он подошел к снятой с петель двери, заглянул внутрь комнаты, убедился, что там никого нет, и сказал: «Все отойдите назад. Комиссар, устраивайтесь, как вам удобно». В середине действия «Сельской чести» Дон Пьерино приятно удивился. Эта опера, по сути, стала гарниром к паяцам, некой закуской перед выступлением Ветци в паяцах. Священнику, как и многим другим зрителям, так не терпелось услышать великого тенора, что он охотно поменял бы оперы местами, нарушив канонический порядок представления. Но, к его удивлению, артисты из чести пели так, что их спектакль заслуживал внимания. Тенор, исполнявший партию Туриду, певица-сопрано в роли Сантуцци и особенно баритон в партии Альфио, пребывали, кажется, в прекрасной форме и очень желали выглядеть достойно рядом с Ветци. Оркестранты тоже были на высоте, и, начиная с хора после интермеццо, спектакль стал достопамятным. Полное томление музыка так взволновала Дона Пьерино, что он незаметно для себя сошел со своего места и загородил часть узкой лестницы, которая вела за кулисы. Потому очень удивился, когда кто-то толкнул его в плечо. «Извините меня», — пробормотал, думая о чем-то своем, задевший его высокий крупный мужчина, кутавшийся в просторный черный плащ. На нем были широкополая шляпа и белый шарф. «Это вы меня извините», — ответил Дон Пьерино и как можно скорее вернулся в свой уголок. Он боялся, что его обнаружат, поскольку не хотел создавать трудности бедному Патрисо. Но тот человек, кажется, не придал значения его присутствию, спустился по оставшимся ступенькам и пошел к гримерным артистов. Дон Пьерино смотрел ему вслед. «Неужели это он?» И действительно, человек оглянулся и на секунду остановился перед дверью, на которой висела табличка «Арнальдо Ветци». Потом сказал что-то и вошел внутрь. Священник чуть не упал в обморок. Он толкнул величайшего тенора в мире. Дон Пьерино вздохнул, улыбнулся и снова сосредоточился на сцене, где Туриду пел заздравную песню, прославляя вино, которое все печали гонит прочь. В комнате было холодно. Это Ричарди почувствовал сразу. Он взглянул на большое окно, неплотно закрытое. Через щель в комнату проникали порывы ледяного ветра. Они несли с собой запах сырой травы из королевских садов. Маленькие лампы над зеркалом были зажжены, и от них в комнате, залитой кровью, было светло, как днем. Труп полулежал в кресле перед зеркалом, головой на столике и спиной к двери. Самого зеркала уже не было. Нижняя часть полностью разбилась, верхняя забрызгана кровью. Повсюду валялись осколки. Голова лежала на столике левой щекой. С правой стороны из горла трупа торчал большой кусок зеркала, в котором отражались остекленевший глаз и искривленный рот. Ричарди услышал тихое пение. «Я хочу крови, даю волю гневу, ненавистью кончилась вся моя любовь». На той половине лица, которая была видна, в толстом слое румян пролегла борозда от слезы. Комиссар повернулся и увидел в углу между рамой разбитого зеркала и стеной призрак Арнальдо Ветци. Он стоял, колени были немного согнуты, лицо в гриме, смеющийся рот паяца, фальшивые слезы на глазах, настоящие слезы на щеках. Правая рука с раскрытой ладонью вытянута вперед, словно певец отталкивал и прогонял от себя кого-то. Из маленькой раны в правой стороне шеи хлестала широкой струей густая кровь, которую выплескивало из тела умирающее сердце. Ричарди долго спокойно глядел на образ умершего. Погасшие глаза призрака смотрели на комиссара, не видя его. Рот продолжал петь, хотя грудь уже не подымалась от вдохов. Комиссар снова перевел взгляд на труп. Последняя песня паяца только для него. Ее не слышат даже те, кто служит в театре. Он повернулся к двери и вышел из комнаты.